У нас получилось пост сдал, пост принял. Я тоже, в свою очередь, передаю привет с Кипра, от болгарских церквей. В этом году Господь так чудесно устроил, что вот я служила болгарскому народу на Кипре. И поэтому и от пастора Спаса, и от пастора Румана вам сердечный привет и благословение, и они благословляли Беларусь, и очень, ну, было плодотворно. И я хочу вот сразу и засвидетельствовать о своей поездке, потому что многие молитвенно участвовали, можно сказать, в этой поездке, да, были вместе со мной. И помимо того, что правда в этом году особенно она была плодотворна вот в духовном плане, потому что помимо вот болгарского народа, так получилось, что Бог употребил меня, чтобы служить, знаете, людям, ну, можно сказать, отступникам. То есть люди, которые по ряду причин ушли из церкви, и все равно, как каждый, когда уходит, говорит, что я остаюсь с Богом, но когда ты один, идешь против течения всего мира, ты ослабеваешь. И знаете, и невольно, конечно, приходит падение, и вот прямо слава Богу, честно, что вот таким образом меня Бог употребил, чтобы иметь и личное общение с каждым, и потом совместно всех собрать, потому что это стало началом возвращения, знаете, не просто к Богу, а именно в лоно церкви, потому что все-таки Иисус придет на землю за невестой, за церковью. И церковь, она не может быть там многоножкой, многоручкой, знаете, что вот отдельно от всего тела. И в свете этого я хочу поделиться словом, которое, оно и здесь открывалось нам всем, но там усилилось. И знаете, как в «Песне песней» Бог говорит возлюбленной своей, говорит, и вообще говорит, ловите лис и лисенят, чтобы они не портили виноградник наш. И почему именно лис и лисенят? У нас, конечно, лисы, они ассоциируются, ну, что-то хитрые животные, да, такие как бы обманщики. Но ловите не только лис, вот как грехи свои рассматриваете, но и лисенят. И это очень важно. И просто, как сказать, я как бы анализируя ситуацию, вот с которыми я столкнулась, и, знаете, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. И когда ты вроде бы занимаешься делами чьими-то, то кажется, ты можешь, ну, что это вот их дело. Но когда ты немножко отойдешь в сторону, ты понимаешь, что это ты только на расстоянии, как бы взгляд на самого себя. И я вижу, что проблема вот тех церквей, это проблема и наших церквей. Ой, спасибо большое. Угу. И поэтому я имею вот на сердце поделиться этим словом, чтобы мы, когда коснется нас какая-то ситуация, чтобы мы были к этому готовы. И очень важно, чтобы мы знали, потому что мы все знаем, как хлопнуть дверью и уйти, да, в случае чего. Но мы все плохо представляем путь возвращения на самом деле. А путь возвращения – это наиболее трудный путь. И я думаю, что у каждого из нас есть знакомые, или мы там тесно или не очень тесно общаемся с людьми, которые нуждаются в том, чтобы вернуться. И нам это трудно. Но сегодня мы не будем говорить о путях возвращения. Я хочу поговорить, знаете, о том, чтобы не допустить ситуацию хлопнуть дверью. И для этого нам надо ловить этих лисенят. Не только лис, потому что с лисами все понятно. Они большие, хищные, хитрые, мы их видим, и мы можем с этим разобраться. А лисенята, они же такие милые, они же такие пухнари. Зачем их ловить? Пусть растут себе. А это прообраз нашего внутреннего состояния. И в Новом Завете есть места Писания, которые говорят о том, как регулировать отношения друг с другом. И я буду говорить сегодня об отношениях, несмотря на то, что у нас праздник и открытие воскресной школы, и день посвящен детям. Но я хочу сказать, что дети живут в атмосфере, которую создаем мы. И это как в церкви, это так и в семье. Если в семье между родителями напряженные отношения, дети живут в этом напряге. Понимаете, мы можем от них скрывать, мы можем делать вид, что все хорошо, но саму атмосферу ее не спрячешь. То, что возникает между двумя взрослыми, это распространяется и на детей в духовном плане и в моральном. Хотя они могут каждый день проживать, как будто ничего и нет. Знаете, вроде бы он играется, этот ребенок, занимается уроками или своими делами, но он просыпается и ложится спать в той атмосфере, которую создают взрослые. И то же самое происходит в церкви. Есть духовно зрелые люди, есть духовные младенцы, и мы все возрастаем или пребываем в той атмосфере, которую мы же и создаем. И поэтому Бог очень много уделяет внимания именно взаимоотношениям, то, что происходит между нами. И очень важно, чтобы были отношения наши с Богом. Это, конечно, номер один. Потому что Бог – это источник всего, источник любви, источник милости, источник силы и прощения. От Него мы можем это черпать и получать. Но мы должны учиться это получать как в свою жизнь, так и в жизнь других людей. И второе, ну это как символ креста, да, есть вертикаль власти, мы говорим, и горизонталь власти. И точно так же есть вертикаль отношений и горизонталь отношений. И Иисус умер за отношения, во-первых, чтобы нас вернуть к Отцу, то есть за отношения, за примирение с самим Богом, и, во-вторых, Он умер за отношения между нами. И это очень важно. И есть, знаете, мне вот по-новому открылось послание Иакова, 5 глава, которую мы все знаем. И я сама ее очень много раз цитировала, но вот тут зажглось, как говорится. 5 глава с 13 стиха. Давайте прочитаем. «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится, весел ли кто, пусть поет псалмы, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках». И молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. И вот здесь, кажется, какая разница между 15 и 16 стихом? Вроде бы одно продолжение другого. Но здесь речь идет, что болен ли 14-15 стихи, болен ли кто, призовите пресвитера в церкви, да, и он, помазав елеем, совершит молитву веры, чтобы вы исцелили. Не он, а они, пресвитера. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он соделал грехи перед Богом, да, простятся ему. То есть здесь речь идет о болезнях физических. Речь идет о том, чтобы пришло восстановление. Речь идет также о том, что злостраждет ли кто, пусть молится. Знаете, злостраждет — такое слово не очень понятно. Это когда страдает от зла. Когда Иисус говорит, что если вас несправедливо обвиняют, гонят, то есть, есть вы, как говорят, в опалу попали от общества или там еще что-то, и всегда это очень болезненно переживать. То есть ты страдаешь от зла и такого несправедливого в свой адрес, или это гонение за Христа, или то тебя восставит Бог, чтобы ты переносил это с его помощью, чтобы не приходило угнетение к тебе. Но 16 стих, вот он немножко отличается, то есть он обращен уже не к пресвитерам, не к тому, что вам надо призвать людей, поставленных Богом на служение. Речь идет о том, что признавайтесь друг пред другом в проступках. В проступках, то есть это... Знаете, как мы говорим, иногда что-то нам не нравится, или мы замечаем один за другим, вот такие мелкие проступки, вот этот лисенёнок пробежал между нами, и возникает просто недоговоренность. Ты думаешь, ай, не обратить внимания, или еще что-нибудь, и ты идешь дальше, а у тебя, как мы говорим, накапливается один проступок, второй проступок, пятый проступок, и потом в самый неподходящий момент у тебя вот эта куча проступков, как вылиться на этого проступившего. Что... И в итоге мы хлопаем дверью в наших отношениях. Либо мы хлопаем дверью в отношениях, либо мы отдаляемся, потому что мы научились защищаться. Мы защищаем свою душу, и мы держим тогда друг друга на расстоянии вытянутой руки. И здесь написано, что именно признавайтесь в проступках. Знаете, мы с моей возлюбленной вот сестрой Жанной тоже где-то месяц назад у нас поднималась эта тема тоже о прощении и о взаимоотношениях. И в Евангелии от Матфея, в 5 главе, там написано, что если ты несешь жертвенник свой Господу и вспомнил, что твой брат имеет что-то против тебя, то оставь свой жертвенник и иди к брату своему, и выясни отношения, спроси, что не так. И здесь речь идет о том, не то, что ты сделал что-то против брата намеренно, потому что когда мы... как это на современном языке сказать, когда мы косячим, мы об этом знаем. И мы иногда хотим, чтобы оно незаметно как-то пронеслось, улеглось. Но на самом деле, всем понятно это слово? То есть, когда мы вот как раз делаем проступок, но он такой вот намеренный, да, или где-то ты заметил, но ты не захотел извиниться или еще что-то, мы об этом знаем. И тогда не надо спрашивать. Тогда ты идешь и просишь прощения, примиряешься с братом. А здесь речь идет о том, что ты приносишь, вот несешь дар Богу, и ты вдруг вспомнил, ну, так скажем, косой взгляд вот брата или сестры в свой адрес, или что он не так приветствует тебя, как это было раньше, или, понимаете, ведь Бог, он живой, и он тебе напоминает эти вещи, то вот здесь остановись, иди к брату или к сестре и спроси, слушай, что между нами не так? Потому что мы иногда можем делать вещи, которые неприятно кому-то, и не замечать в силу своего характера или в силу воспитания, но потому что мы такие. И было много учений о силе прощения и о том, как важно прощать. И знаете, что делает религия? Религия, она берет и учит нас как бы в одностороннюю игру. Потому что на самом деле прощение – это решение. И это решение с твоей стороны – простить обидчика, чтобы ни было. И об этом речь идет также в Евангелии от Матфея, о том же, в 18 главе. «Что если брат твой согрешает против тебя, иди и выскажи брату». Там прямо так и написано «выскажи». «Если не послушает, возьми свидетеля и уже при двоих, ну, постарайся разобраться в ситуации». Если и тогда не послушает, возьми служителя старшего из церкви и тогда вынеси вот как бы на рассмотрение ситуацию. Но тут речь идет в пятой главе, речь идет наоборот, что ты не знаешь и идешь навстречу для того, чтобы выяснить ситуацию. Понимаете, с двух сторон прощение или как... Результат любых отношений – это двусторонние отношения. В отношениях всегда участвуют два человека, как минимум. Конечно, могут и три, и четыре, если это общество, но, как правило, два. И поэтому важно выяснить, и не просто… Потому что, знаете, вырабатывается с годами такая позиция, что «я с Богом разобрался». Я отдал все Богу, я простил, я там уже ночь поплакал, и переболело у меня все, и Бог дал мне силы, и я простил. И вот ты такой духовный ходишь, который простил того, кто вот тебя обидел. А проходит месяц, и тот, кто тебя обидел, не зная, что он тебя обидел, обижает тебя этим же самым еще раз. И ты снова такой духовный, ты его прощаешь, ты берешь силы у Бога, ты всю эту ситуацию отдаешь Богу, и вот ты снова такой вот весь духовный, и ты выше этого брата и сестры, ходишь в прощении. И вот ты верой такой ходишь. Нас этому учили, и я не хочу сказать, что это неправильно. Когда у тебя есть обида, конечно, нам не надо давать ей места, но нам нужно пойти и сказать брату или сестре, знаешь, вот на то и то, на такие-то твои поступки или на твои слова я отреагировал болезненно. Мне это или то неприятно, и у меня это вызывает боль или... Ну, то есть рассказать о своей реакции, потому что, может, этот человек даже не знает, что он тебя обидел, он даже не подозревает об этом. Опять-таки говорю, в силу своего характера или воспитания. Знаете, есть люди мягкие, а есть люди грубые. Но они грубые не потому, что они хотят, они такие. Есть, как это, с нежной кожей, а есть толстокожие. И мы все разные, и мы живем друг с другом. И если одному слово, ну там, я не знаю, вот сухо сказать «подожди», и он нормально воспримет и подождет, то второй скажет: «он не сказал «подожди, пожалуйста», и обидится». И обидится, и скажет: он отмахнулся от меня, он вообще отодвинул, и все, я не нужен, потому что он мягкий человек. А тот, кто сказал «подожди», ничего не подозревал при этом. Понимаете? Бывают разные ситуации. И поэтому важно, чтобы тот, кто тебя, допустим, обижает, если это еще и не один раз, чтобы он знал. Потому что, с другой стороны, если мы такие духовные, и мы прощаем в одностороннем порядке, мы эгоисты. Потому что ты духовно растешь, ты упражняешься, так сказать, в мастерстве прощать, ну, если можно так сказать. То есть ты в этом возрастаешь, а второй человек, он даже не подозревая о том, что он тебя ранит, ты даже не даешь ему шанса исправиться. Ты не даешь ему возможности узнать, что у него что-то не так в отношениях с тобой, что он, может, и готов это исправить. Знаете, если уже он не готов или она исправлять это, это совсем другая ситуация. Но ты будешь знать, это будет открыто. И я вот повторю еще раз этот пример, что для того, чтобы семя проросло и принесло плод, его надо закопать. А для того, чтобы оно засохло, его надо положить на поверхность. Оно засохнет само по себе. И это наш выбор, какое семя, какому семени мы дадим рост, какое семя мы закопаем. И чаще всего бывает, что как раз-таки семена обид мы закапываем. Мы закапываем вглубь себя, мы их не выносим на поверхность. И поэтому они, прорастая, приносят свои плоды. Это разделение, это боль, это ссоры. И потом мы стараемся найти, знаете, сообщника, с кем разделить эту боль. И для того, чтобы... И начинаются такие коалиции на правых и неправых, на обиженных и обижающих, понимаете? И поэтому от нас зависит, что мы будем делать с этой болью и обидой. И вот здесь... Чтобы выяснение отношений не превратилось в базар, для чего нам надо решение простить? Ты действительно должен принять решение простить еще до начала разговора, что ты начинаешь разговор или выяснять отношения как раз-таки потому, что ты уже принял решение простить и продолжить отношения с этим человеком. То есть все выяснения отношений, они для сохранения их, а не для разрушения. Это наша цель, чтобы иметь отношения и иметь их чистые, без недоговоренностей, без обиняков, без вот этих лесенят, без камня за пазухой. Отношения должны быть прямые и чистые. И поэтому здесь написано: признавайтесь друг перед другом в проступках. И что интересно дальше: признавайтесь в проступках и молитесь друг за друга. Потому что отношения – это труд, и часто выяснение отношений – это всегда болезненно. Потому что у тебя еще это не до конца зашило, да? И особенно тот, кто в ситуации обиженного. И поэтому, когда ты выясняешь отношения, а в результате выяснения отношений может еще и у другого всплыть свои болезненные моменты. Но опять-таки важно держать в фокусе, что твоя цель – это примирение, и твоя цель – сохранение отношений. И мы, когда в семинарии учились, у нас даже был такой отдельный курс, но он относился почему-то только к семье. Но я поняла, что он важен и для церкви. Там он назывался как «Принцип активного слушателя». То есть как правильно строить диалог для того, чтобы достичь максимального понимания друг друга. И поэтому здесь... Как результат выяснения отношений – это молитва друг за друга. Что вот вы разобрались, вы все выяснили, а теперь давай мы помолимся. Для того, чтобы даже если еще до конца там, вы не пришли, может, к единому, если это бывает, знаете, начали делать ремонт и поругались в выборе цвета. Если вы... Ну, так бывает в семьях. Или там еще у вас в вопросе выбора именно возник спорные какие-то нюансы. И если вы еще не пришли к единому мнению, то хотя бы вы можете помолиться для того, чтобы потом прийти к единому мнению. Но недосказанности между вами не осталось. Вы с открытой позицией. Вы открыты друг перед другом для того, вы вынесли эти семена наружу, чтобы они засохли. И поэтому важно помолиться, и именно эта молитва, потому что тут написано: признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Эта молитва, она принесет исцеление душевных ран. Эта молитва принесет, понимаете, такое внутреннее исцеление твоих чувств, твоего сердца. И может это даже и на физическом уровне придет восстановление, потому что Если даже мир говорит, что все болезни от нервов, то в церкви это и тем более понятно, что все идет изнутри, исходит. Все изнутри. Поэтому это особая молитва. Для того, чтобы исцелиться внутренне, действительно нужно признаваться друг пред другом. И не в одностороннем порядке. И тогда дальше идет двоеточие, что много может усиленная молитва праведного. А чем же она усилена, эта молитва? Она усилена единством. Если один прогонит тысячу, двое прогонят десятки тысяч. Когда вы в стадии примирения, я говорю, даже если это еще не окончательное, но вы уже вынесли эти семена раздора на поверхность, чтобы они засохли, вы помолились друг за друга, чтобы эта боль и горечь, чтобы действительно обиды ушли, у вас есть возможность к исцелению, и вы достигаете этого единства. Потому что вы уже в единстве, хотя бы на пути, чтобы примириться окончательно. И почему я вот решила поделиться с вами этим словом? Потому что действительно, как оказалось, вот в результате общения с этими людьми, которые оказались вне церкви, все начиналось с того, что просто не договаривались какие-то вещи. Или не оговаривали, не, и постепенно-постепенно это вырастало в стену, в такие, знаете, неприступные замки. И причем, как ни парадоксально, чем больше человек находится в церкви, тем умелее, что ли, он становится в том, чтобы не подать вид, что его что-то задело. Тем более искусным, получается, он становится лицемером, понимаете? И потому что как раз-таки ушли люди, вот с кем я общалась, те, которые были, ну, там на Кипре у основания церкви, которые были от истоков, которые дольше всех остальных в вере находились. Но именно они, не умея разобраться с ситуациями, или другие люди не научены были, им говорили: «Слушай, ты обиделся, это твоя проблема». Конечно, это его проблема. Но тебе надо идти навстречу, что давай разберемся, что обидел, потому что мы все умеем защищать друг друга, и лучший способ защиты – это нападение. Мы умеем защищать, нападать, отгораживаться, понимаете, только чтобы не тронули и так уже задетое. Поэтому я не хочу, чтобы нас, как общество Господне, это коснулось. Поэтому я предлагаю помолиться, чтобы Господь наградил нас своей мудростью, как строить отношения, как беречь эти отношения, как сохранять отношения, как в них возрастать, чтобы мы не находились в таком состоянии, как будто все хорошо, а на самом деле все идет ко дну. Давайте будем искренними, как перед Богом, так и друг перед другом. Признаваться, выяснять. То есть я не призываю, вы поймите правильно, я не призываю сейчас ругаться всем, да, и к разборкам в маленьком Шанхае, нет. Я призываю к тому, чтобы Господня чистота пребывала в нас и между нами. И чтобы мы не забывали, что атмосфера радости или несчастья, она зависит от нас. Да, от нас самих, да. И что действительно, вот мы сегодня видели такое новое поколение между нами, чтобы вот они росли именно в чистоте отношений и в чистоте веры, веры. Потому что особенно дети, которые выросли в верующих семьях, чаще всего они наиболее разочарованы в Боге, как ни странно. Потому что они в церкви видят одно, а дома другое. И тогда спрашивается, а где Бог? Или их учат тоже, говорит, что И вот, знаете, вот иногда мы действительно духовные там, где не надо быть духовным. Иисус простой. Вот он правда простой. Нам не надо мудрствовать. Нам надо быть мудрыми в отношениях, чтобы их строить. Но не надо мудрствовать. Давайте за это помолимся, чтобы Бог благословил нас, и чтобы мы еще больше возрастали в вере и в познании Его. Аминь. О, дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что Ты умер за нас. Ты пришел для того, чтобы разоблачить дела дьявола. И мы благодарим, что Ты показываешь нам, где есть грех и где мы оправданы Тобой. И мы просим Тебя, давай нам мудрость, чтобы мы научились строить отношения друг с другом, чтобы мы научились признаваться в проступках и молиться друг за друга, чтобы выздороветь, чтобы нам исцелиться. Возможно, мы многие болеем или чувствуем недомогание как раз-таки в силу недосказанности, от того, что мы не можем смотреть в глаза друг другу прямо. Господь, прямо сейчас я разрушаю все стены, которые есть между нами, в которых уже преуспел сатана. Именем Иисуса Христа пусть рухнет всякая недосказанность между нами, пусть придет чистота в отношениях, чтобы мы были именно чистыми сосудами, созданными Тобою. Омой нас своей святой кровью. Разрушь всякую ложь между нами. Научи нас по-новому общаться на основании любви и открытости. Научи нас ценить отношения друг друга, чтобы мы не отгораживались, не отдалялись, не закрывались сами в себе, тем самым не давая возможности Духу Святому течь через нас, как через единое тело. Я противостою сейчас против всякого духа раздора и разделения во имя Иисуса Христа. Пусть придет единство от руки Твоей, Господь. Пусть придет Царство Твое в наши души. Это праведность, мир и радость в Духе Святом. Чтобы мы могли вот единой любовью, едиными чувствами, одним взглядом обнимать друг друга и славить Тебя в своих сердцах, что мы имеем целую семью, что мы как одно целое. Господь, Ты наша глава, а мы Твое тело. И не дай нам разрывать Твое тело на части. Научи нас, Господь, именно еще больше соединяться и сплачиваться друг с другом, чтобы быть сильными в Тебе, Господь, и шествовать по этой земле, свидетельствуя о Твоей любви. Да будешь Ты благословен, Господь, вовек и превознесен в жизнях наших и в сердцах наших. Слава Тебе, честь и величие, Отец, Сын и Дух Святой. Во веки веков. Аминь.